Освобождение. Вечером 18 января 43 года Ленинградское радио предупредило слушателей, что в ближайшие часы ожидается важное сообщение. По городу распространялись слухи о прорыве блокадного кольца. Никто не ложился спать, всех томила надежда, надежда на скорый конец страданиям. И вот долгожданное сообщение вырвалось из радиорепродукторов. Блокада прорвана. Мы давно ждали этого дня. Мы всегда верили, что он наступит. Мы были уверены в этом в самые черные месяцы Ленинграда, в январе и феврале прошлого года. Наши погибшие в те дни родные и друзья, те, кого нет с нами в эти торжественные минуты, умирая, шептали: «Мы победим». А утром следующего дня из 1500 громкоговорителей вместо тревожного стука метронома зазвучали стихи. «О, дорогая, дальняя, ты слышишь? Разорвано проклятое кольцо. Ты сжала руки, ты глубоко дышишь, в сияющих слезах твоих лицо. Мы тоже плачем, мама. И не стыдимся слез своих. Теплей в сердцах у нас, бесслезных и упрямых, не плакавших в прошедшем феврале. Да будут слезы эти, как молитва, а на врагов расплавленным свинцом пускай падут они в минуты битвы за все, за всех задушенных кольцом». Стихи читала их автор Ольга Бергольц. Пробитый в кольце блокады войсками Волховского и Ленинградского фронтов коридор между Ладожским озером и Синявинскими высотами был очень узким. И все же руководство Ленинграда и командование фронтов, согласие Ставки, решили здесь проложить железнодорожную ветку. Работа закипела. На строительство дороги были брошены железнодорожные бригады. Им пришло на помощь местное население. А затем фронты выделили ряд воинских частей. Эту дорогу назвали «Дорогой Победы». Новая магистраль начиналась от разъезда между селениями Назия и Хандрово. Отсюда ветка протянулась на северо-запад к рабочему поселку номер 4, далее через рабочие поселки номер 1, 2, 3 и вышла к южной окраине Шлиссельбурга. Здесь, на Неве, воздвигли временный ледово-свайный мост, который соединил ветку с колеей от Черной речки к поселку имени Морозова. Благодаря самоотверженному двухнедельному труду красноармейцев и гражданских рабочих, Дорога Победы вступила в строй 2 февраля. Как только с ремонтно-строительных дрезин были спущены и закреплены последние рельсы, прошел пробный состав, а еще через 4 дня по 36-километровой линии промчался грузовой поезд дальнего следования. Параллельно железной дороге протянулись насыпные грунтовые. Они также стали важными трассами снабжения зоны Ленинграда. Немецкая авиация быстро обнаружила новую железнодорожную линию. Начались беспрерывные бомбежки и артиллерийские обстрелы. Ведь местами огневые позиции противника находились всего в нескольких километрах от проходивших составов. Не было дня, чтобы в каком-то месте не взлетали на воздух куски рельсов и шпалы. Ремонтники не уходили с дороги. В течение многих месяцев вдоль всей колеи непрестанно курсировали строительные бригады, и под огнем врага в снегу, а потом в грязи и болотной воде, снова и снова восстанавливали путь. Через 3 месяца была дополнительно построена 18-километровая дорога в обход самого опасного участка. На чем она держалась? Можно сказать на честном слове. Когда шел поезд, в низинных местах его колеса крутились в воде, как у старинных пароходов. Первым результатом построенной Дороги Победы стало увеличение хлебного пайка для ленинградцев с 250 до 600 граммов для рабочих, с 125 до 400 граммов для остальных жителей. Но полностью проблема снабжения города этим еще не снималась. Важный пункт, станция МГА на железнодорожной линии Ленинград-Волхов, оставался в руках врага. Немцы в ясные дни наблюдали с Синявинских высот за движением по построенной железнодорожной и шоссейной дорогам и вели по ним регулярный прицельный артиллерийский огонь, наносили бомбоудары. Советское командование развернуло бои южнее Ладожского озера, чтобы расширить коридор. Цель — выйти на Кировскую магистраль и отвоевать железнодорожный узел МГА. Начиналась вторая фаза сражения на Ладоге. К сожалению, попытки расширить сухопутные коммуникации путем локальных наступательных действий в феврале-марте на МГУ и Синявино не принесли желаемых результатов. Тогда было решено подготовить и провести специальную МГИНскую операцию силами двух группировок. Частей 67-й армии при поддержке 13-й воздушной армии Ленинградского фронта и 8-й армии совместно с 14-й воздушной армией Волховского фронта. Ставка утвердила план операции, но предупредила, что резервов не выделит. Они сейчас нужнее под Орлом и Курском. Планом предусматривалось нанести поражение немецкой 18-й армии, не допустить переброску вражеских войск на центральный участок Советско-Германского фронта для действий в Курской битве, освободить МГИНский железнодорожный узел и обеспечить прочную связь Ленинграда с остальной страной. Летом 43-го года разведка зафиксировала перемещение частей 18-й армии противника через МГИНский железнодорожный узел. Это могло означать либо сосредоточение их для прорыва из района МГИ к Ладожскому озеру, чтобы восстановить блокаду, либо переброску на усиление группы армий «Центр». Собственных сил Волховского и Ленинградского фронтов было недостаточно для гарантированного успеха по освобождению территории в районе МГИ. Это понимали в Ставке. Если не удастся достичь главной цели, то важно будет перемолоть как можно больше фашистских дивизий. Операция проходила 22 июля, 22 августа. Немецкие войска оказали сильнейшее сопротивление. Группировки 67-й и 8-й армий в ходе месячных ожесточенных боев лишь незначительно вклинились в оборону противника. Позднее из показаний пленных и из трофейных документов станет известно, что к концу августа 18-я немецкая армия израсходовала все силы и резервы и была готова оставить МГИНский выступ. Но к этому времени выдохлись и наступающие части советских войск. Примечание. Поселок МГА был освобожден только 21 января 44 года в ходе операции по полному освобождению Ленинграда от вражеской блокады. Конец примечания. В процессе МГИНской операции обе стороны понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В Волховском и Ленинградском фронтах они составили 79 937 человек, безвозвратные 20 890, санитарные 59 047. После напряженных июльско-августовских боев немецко-фашистские войска стали усиленно готовить оборону, названную непреодолимым Северным валом. Перед Волховским и Ленинградским фронтами были оборудованы две полосы в тактической зоне и несколько промежуточных оборонительных рубежей в оперативной глубине. Между Финским заливом и Чудским озером по реке Нарве, по западному берегу Чудского озера и далее на линии Псков-остров Идрица и по реке Великой гитлеровцы возводили тыловой оборонительный рубеж «Пантера». В целом немцы создали мощную оборону глубиной до 230-260 километров. Ее основу составляли опорные пункты и узлы сопротивления с большим количеством артиллерийских и пулеметных, железобетонных, броневых и дерево-земляных огневых точек. Они оборудовались во всех населенных пунктах, в узлах дорог, на господствующих высотах, в рощах, и имели развитую систему основных и отсечных позиций, прикрытых многослойным огнем, минно-взрывными и проволочными заграждениями, широким применением лесных завалов. Наиболее развита вражеская оборона была перед 59-й армией Волховского фронта и 42-й армией Ленинградского фронта. Немецко-фашистское командование ставило перед войсками группы армий «Север» задачу ни на шаг не отступать от занимаемых позиций, продолжать блокировать Ленинград и оккупацию области, любой ценой удерживать Прибалтику и порты на восточном побережье Балтийского моря. Это, по мнению гитлеровцев, должно было обеспечить устойчивость всего левого крыла Восточного фронта. Немецкие войска закрепились по всему фронту. Ставка отреагировала на это перегруппировкой сил на северо-западном направлении. Вторая ударная армия была из Волховского фронта передана Ленинградскому. Балтийские моряки под носом у врага переправили ее на Ореньенбаумский плацдарм. Готовился разгром фашистов на участке от Финского залива до озера Ильмень. Новгородско-Лужская наступательная операция 14 января-15 февраля 1944 года была частью стратегической Ленинградско-Новгородской операции, разработанной Ставкой Верховного Главнокомандования. Цель – разгромить главные силы 18-й армии Вермахта, освободить города Новгород и Лугу и изгнать немецко-фашистских захватчиков из Ленинградской области, окончательно сняв блокаду северной столицы. Левый фланг Волховского фронта должен был сыграть в январе 1944 года важную роль, вспоминал позже Мерецков. Мы должны были, прорвав вражескую оборону под Новгородом, продвинуться до Луги и расколоть группу армий «Север». Эту задачу мы выполняли в тесном взаимодействии с Ленинградским фронтом при содействии 2-го Прибалтийского, который обеспечивал наш фланг с юга. Волховчан и ленинградцев обязали рассечь, окружить и уничтожить по частям основные силы 18-й армии, не дав ей возможности организованно отойти на линию Нарва-Порхов. Конец цитаты. 14 января войска 59-й армии, командующий генерал-лейтенант Коровников, перешли в наступление. Из-за плохой погоды авиация 14-й воздушной армии, командующий генерал-лейтенант авиации Журавлев, начала действие только на второй день. Противник оказал упорное сопротивление. Главные силы 59-й армии в первый день вклинились в оборону противника лишь на 600-1000 метров. На вспомогательном направлении части 59-й армии переправились ночью по неокрепшему льду через озеро Ильмень, внезапной атакой овладели несколькими опорными пунктами противника и к исходу дня расширили захваченный плацдарм до 6 километров по фронту и до 4 километров в глубину. За 3 дня боев наступающие войска прорвали главную полосу обороны немцев севернее и южнее Новгорода. На направлении главного удара прорыв был расширен до 20 километров. 16 января на Любанском направлении перешли в наступление части 54-й армии, командующий генерал-лейтенант Рогинский. 20 января войска 59-й армии завершили окружение не успевших отойти разрозненных частей новгородской группировки противника и совместно с 7-м стрелковым корпусом, введенным в бой из фронтового резерва, уничтожили их и освободили Новгород. В дальнейшем войска фронта, действующие левым крылом в направлении Батицкий, Луга и часть сил на Шимск, к 30 января отбросили противника на 30-60 километров от Новгорода. Правое крыло фронта во взаимодействии с 67-й армией, командующий генерал-лейтенант Свиридов Ленинградского фронта, охватили с севера немецко-фашистские войска в районе восточнее и северо-восточнее Луги. На Лужское направление было переброшено полевое управление 8-й армии, командующий генерал-лейтенант Стариков. которая, передав свои соединения 54-й армии, приняла часть соединений и полосу наступления на левом фланге 59-й армии. Создав сильную группировку на рубеже реки Луги, противник оказал упорное сопротивление, но не устоял и был разбит. 12 февраля советские войска освободили Лугу. В ходе Новгородско-Лужской операции Волховский фронт разгромил 8 пехотных и 1 танковую дивизию и нанес тяжелое поражение еще 4 дивизиям. Фашисты потеряли около 82 тысяч человек. Враг был отброшен до 150 километров на запад. Войска Волховского фронта совместно с войсками Ленинградского фронта внесли важный вклад в освобождение Ленинграда от блокады и в изгнание немецко-фашистских захватчиков из пределов Ленинградской области. 27 января 1944 года в Ленинграде был произведен торжественный артиллерийский салют. Это был салют безграничной радости. Вся советская страна, все воины Красной Армии гордились окончательной победой под Ленинградом и Новгородом. Этой блестящей победе радовались не только ленинградцы, не только наш народ, но и все прогрессивные люди Западной Европы, с волнением следившие за жизнью и самоотверженной борьбой многострадального Ленинграда. В английской прессе и в передачах лондонского радио появилось в те дни немало восторженных откликов, посвященных окончательному освобождению Ленинграда от блокады. Вот один из них. Все свободные и все порабощенные гитлеровцами народы понимают, какую роль сыграл разгром немцев под Ленинградом для ослабления нацистской мощи. Ленинград уже давно завоевал себе место среди городов героев нынешней войны. Битва под Ленинградом посеяла тревогу среди немцев. Она дала им почувствовать, что они лишь временные хозяева Парижа, Брюсселя, Амстердама, Варшавы. Конец цитаты. Канадская газета «Стар» в передовой статье писала, что прорывом блокады советские войска вписали еще одну славную страницу в историю русской армии. Защитники Ленинграда пронесли через все трудности и испытания непоколебимый дух, который является характерным для всей русской обороны с самого начала войны. Конец цитаты. За проявленный героизм, мужество в ходе Новгородско-Лужской операции многие солдаты, офицеры, генералы были отмечены государственными наградами. 50 наиболее отличившихся частей и соединений удостоились почетных наименований «Лужские», «Любанские», «Мгинские», «Новгородские», «Тоснинские», «Чудовские». Многие награждены орденами. Ставка и генеральный штаб высоко ценили деятельность командующих Ленинградским и Волховским фронтами Говорова и Мерецкого по руководству военными действиями по разгрому немецко-фашистских войск под Ленинградом. Говоров и Мерецков, писал впоследствии маршал Советского Союза Василевский, творчески решали задачи операции, точно осуществляли ее замысел на всех этапах борьбы. Было четко организовано взаимодействие войск фронтов, армий. Командующие показали себя зрелыми полководцами, успешно владеющими всеми способами ведения вооруженной борьбы. Конец цитаты.